Глава 16. Алекс забылась тревожным сном. Проснувшись, нащупала бутылку и жадно выпила всю воду. Пустую бутылку она решила оставить. Так, на всякий случай. Она снова провалилась в сон, сама не своя от усталости и отчаяния. Очнувшись, она почувствовала себя крайне паршиво, вдобавок ей сильно хотелось писать. Интересно, сколько времени прошло? Алекс снова позвала на помощь, однако в ответ услышала лишь эхо. «Эй, мне нужно в туалет!» Неужели они оставили ее одну? А вдруг ее решили уморить голодом? Так ее и найдут, и скажут, глупая Алекс Бэнкс сама отдала себя в руки убийц. Боль в мочевом пузыре стала невыносимой. Алекс долго кричала, потом сдалась. Отошла в дальний угол клетки, задрала юбку и пописала в темноте. Она испытала неимоверное облегчение, хотя боялась, что моча потечет не туда и зальет весь пол. Алекс осторожно отошла в другой угол и попыталась определить, где находится дверь склада. Она прислонилась к решетке, обхватила колени руками и прислушалась. Девушка не знала, где находится. В этом районе Хартварда она не бывала никогда. За рулем сидела Синтия, поэтому за дорогой Алекс особо не следила. Похоже, Синтия специально ее запутывала. Эх, дура, зря она доверяла Синтии. Алекс прислонилась головой к решетке, пытаясь осмыслить случившееся и понять. «Спроси у отца». Вот значит, как 2.0, то есть Мозес, хотел, чтобы она все узнала у своего отца. Отец же ответил, что, вероятно, это из-за его клиентуры. Однако Мозес непреклонно заявил, что дело только в отце Алекс. Он сказал, что это месть. И я — побочный ущерб. Алекс принялась обдумывать разные варианты. Может, они хотят потребовать за нее выкуп или вытрясти из отца какую-нибудь информацию. Если он отдаст им, что они хотят, то ее отпустят. Ты видела их лица? Алекс замутила. Если похитители планируют тебя отпустить, то они прячут лица. Значит, они вполне могут оставить ее в клетке навсегда. При мысли об этом она едва не ударилась в истерику, но усталость и злость на себя были сильнее. Примерная ученица Алекс думала, что вырвалась на свободу, а на самом деле угодила в умело расставленные Синтии силки. Алекс поняла, что ненавидит Синтию. Потом она возненавидела себя. «Наивная дура! Ты верила Синтии? Ты верила папе? Он сказал, что это устроили какие-то психи. Однако они нацелились на него, как лазерные прицелы. Мишень — отец, а она всего лишь побочный ущерб. Почему? Что нужно такого совершить, чтобы кто-то захотел разрушить всю твою жизнь?» Алекс поднялась и попробовала размяться. Наверняка утро уже наступило. Мама с папой должны догадаться, что она не просто удрала на вечеринку. Ее ищут. Лиза точно ищет. Барби-убийца. Лиза точно ее найдет. Алекс вспомнила, с каким выражением лица она смотрела им с Синтией вслед. Неподвижный взгляд азартного охотника. Женщина почти догнала машину на своих двоих. Алекс представила, как Лиза врывается на склад и спасает ее. Отслеживает по мобильнику, ломает дверь и... Вот только телефон Алекс бросила в машине. По совету предусмотрительной Синтии. Жаль, что у нее нет запасного мобильника, тогда бы спасателям удалось засечь ее местоположение. Барби-убийца вызвала бы спецназ и... «Алекс, прекрати. Ты одна одинешенька. Наверняка Барби-убийцу уволили за некомпетентность, ведь Алекс от нее удрала. Похоже, она сама помогла похитителям избавиться от единственного человека, который мог ее спасти». Алекс свернулась клубочком. Воняло мочой. Никакое это не кино. Она заперта в клетке посреди темного склада, и похитители могут сделать с ней все, что угодно. Неужели от нее останется только кучка костей, которые найдут где-нибудь в лесу лет через 10? Неизвестную девушку опознали по анализу ДНК, объявят в новостях. Алекс всхлипнула. Никогда она не чувствовала себя такой несчастной и всеми покинутой. Темнота давила, и она разрыдалась. Никто не пришел. Ничего не произошло. Она была абсолютно одна. Дверь открылась. От света Алекс прищурилась. Свет дневной? Да, к ней двигался темный силуэт. Мозес. Алекс вытерла мокрые щеки. Пусть никто не видит ее слез и страха в глазах. «Не дождешься, ублюдок, фиг тебе! Ни к чему тебе знать, что я плакала!» В одной руке у него была одноразовая бумажная тарелка, в другой — фонарь. Он опустил его на пол и предложил Алекс сэндвич. Она протянула руку, но Мозес поставил еду чуть поодаль от решетки. «Сэндвич с сыром», — сказал он. Алекс сердито на него зыркнула. Она решила не притрагиваться к еде, чтобы показать свою независимость. «Буду делать ничего, что ты от меня ожидаешь». Это был такой пустяк, хотя что еще ей оставалось? «Как хочешь». Мозес присел на табурет и наморщил нос. «Ты что, описалась?» «Угадай с трех раз», — вскинулась Алекс. Он поднял фонарь и прошелся вокруг клетки. Потом нашел угол, где моча пролилась на бетон. «Извини, мы что-нибудь придумаем». «Принесете мне горшок?» — поддела Алекс. «Не знаю». Мозес снова сел. «Посмотрим. Если бы тебе можно было доверять, я отвел бы тебя в туалет». Он пожал плечами. «Ты драчунья. Укусила меня за руку, выбила зуб. Фрик говорит, что я еще легко отделался. Могло быть и сотрясение мозга». Он коснулся пальцами опухшего лба. «Вряд ли я стану рисковать. В общем, ты понимаешь». «За что вы так со мной?» Мозес вздохнул. «Видимо, отец тебе ничего не сказал». «Ты борешься за права животных? Поэтому и устроил ту выходку с лабораторными крысами?» «Услышала от папы?» — расхохотался Мозес. «Даже родной дочери ни слова правды». «Папа мне не лжет». Мозес пожал плечами. «Как угодно». «Думаешь, я тебе поверю?» Он осклабился. Алекс уже приходилось видеть эту озорную усмешку. Господи, ведь из-за нее девушка впустила его в свой дом. Алекс захотелось его ударить и разбить губы в кровь. «Поверить мне?» — переспросил Мозес. «Поверить мне?» Он расхохотался и покачал головой. «Что смешного?» «Поверить», — повторил он. «Забавное слово. Верить. Вера». Он поднялся и заходил перед клеткой взад-вперед. «Думаешь, я хочу, чтобы ты мне поверила? Больно надо. Верят в Санту или в зубную фею. А еще девушка верит своему парню, когда он говорит, что она самая необыкновенная, а на деле просто хочет ее потискать. Вот что значит верить. Это разводка для детей. Кстати, ты веришь в Бога?» — неожиданно спросил он. Алекс опешила. «Не знаю. Вроде да». «А я нет. Раньше верил, теперь уже не верю». Он замолчал, подбирая слова. «Проблема с верой в том...» Мозес нахмурился и покачал головой, о чем-то напряженно размышляя, затем помрачнел еще больше. Похоже, данная версия Мозеса не предназначалась для чужих глаз. Обычно он держался спокойно и уверенно, а сейчас, не стесняясь, показывал сомнения и был подавлен. Алекс увидела, какой он есть на самом деле. Не похититель, не озорной хулиган. Она почувствовала, что темнота между ними буквально заискрилась от напряжения. Если правильно подобрать слова, он наверняка ее отпустит. Если ошибется, так и останется в клетке. Чего же он от нее ждет? Алекс ждала и наблюдала, пытаясь понять своего похитителя, почему он так завелся. Пауза затянулась. Наконец Алекс решилась. «Так что там за проблема с Верой?» Мозес бросил на нее пронзительный взгляд. «Пытаешься на меня надавить?» Алекс сердито на него уставилась. «Посадил меня в клетку, а теперь требуешь соблюдения этикета?» Мозес усмехнулся. Похоже, ему понравился ее афронт. «Твоя правда, детка». «Меня зовут Алекс», — осмелела она. «Договорились, Алекс. Проблема с Верой в том, что ничего нельзя доказать. В Бога приходится просто верить, потому что единственный способ узнать, есть он или нет, заболеть раком, умереть и узнать самому. Если федералы меня пристрелят, тогда узнаю. А так остается только гадать. Прикрываясь Богом, люди творят что им угодно. Пастор, читающий проповедь с кафедры, утверждает, что Бог есть, однако сам Бога не видел никогда. Выбор за тобой. Либо ты веришь, что Он есть, либо нет. Мама с папой говорят, что любят тебя, и ты им веришь, хотя доказать это не можешь. Вроде бы родители тебя любят, но ведь в голову им не залезешь. Стало быть, ты не знаешь наверняка. Теория есть, доказательств нет. Папа с мамой меня любят. И ты в это веришь? Все родители любят своих детей, — воскликнула Алекс. Мозес невесело усмехнулся. Расскажи это танку. У него вся спина в ожогах от окурков, которые говорят об обратном. Алекс судорожно сглотнула. «Танк — это тот мальчик?» Лицо Мозеса чуть смягчилось. «Да, мальчик с больными легкими». «Почему он с вами?» Мозес посмотрел на нее оценивающе. «Иногда нельзя отворачиваться от чужой беды. Она бывает настолько огромной, что если ты просто пройдешь мимо, то станешь ничуть не лучше того, кто эту беду устроил». Алекс заколебалась. Она почувствовала себя наивной богатенькой девочкой, которая ничего не понимает в жизни и даже права не имеет расспрашивать о танке. И все же она собралась с духом. Что с ним произошло? Спроси сама при случае. Захочет — расскажет. Похоже, пониманию наступил конец. Лицо Мозеса снова будто окаменело. Значит, мне придется пробыть с вами некоторое время? «Все зависит только от тебя». «Что вам нужно? Просто скажи. Папа даст вам что угодно. Вы хотите получить за меня выкуп? Вам нужны деньги? Вообще-то мы не очень богаты». Мозес презрительно рассмеялся. «Вот только не надо лечить про то, что твоя семейка — типичный средний класс». Алекс решила не огрызаться и промолчала. Мозес опустился на табурет и посмотрел на нее изучающе. «Ты правда веришь, что отец тебя любит?» Алекс хотела ответить сразу, потом заколебалась. Она поняла, к чему Мозес ведет. Вдруг в вопросе есть еще одна ловушка. Вдруг он переиначит ее ответ. Если ответить «да», то он попросит привести примеры того, в чем выражается любовь — кормить конфетами и мороженым, целовать перед сном или оплачивать учебу в Зейце. Однако суть не в этом. К тому же папа никогда не совершал ради нее никаких подвигов. Под автобус не бросался, из-под колес не вытаскивал. Значит, Мозес хочет, чтобы она задумалась над словом, вокруг которого и вертится вся их беседа. Верить. Верит ли она, что отец ее любит? Да. Как приятно бросить ему это слово в лицо. Так ему и надо. Папа ее любит, он думает о ней. Он работает день и ночь вместе с Уильямс энд Кроу и с кучей агентов, чтобы ее спасти. Внезапно Алекс сообразила, что ей делать. Вовсе она не беспомощная. Может, она и сидит в клетке. Но кое-что ей под силу. Выиграй время. Нужно подольше растянуть эту дурацкую беседу. Папе с Лизой и ФБР понадобится время, чтобы ее найти. Алекс, вовсе не надо выиграть спор или показать Мозесу, какая она умная. Сейчас важно занять его разговором, остальное сделает папа». «Да», — уверенно повторила она, — «я знаю, что любит». Как ни странно, в ответ Мозес просто улыбнулся. «Я тоже так думаю, поэтому верю, что наш план сработает». «Ты веришь?» — подначила Алекс. Мозес усмехнулся. «Неверно выразился». «Ну, сам начал придираться к словам». «С помощью слова одни люди влезают в головы к другим, и тогда они смотрят на вещи, как положено. Разве отец тебе об этом не рассказывал? Ведь он такой крутой пиарщик». Мозес пожал плечами. «А насчет веры ты права. Я больше ни во что не верю. Это для простачков. Пусть они и верят докторам, которые обещают, что отец проживет больше полугода благодаря новому препарату для сердечников. С меня хватит. Единственное, что меня интересует — эксперименты. Берешь крысу, дразнишь ее и смотришь, что из этого выйдет». «Так я для тебя просто лабораторная крыса?» Мозес продолжил, как ни в чем не бывало. «Потом выдвигаешь гипотезу, создаешь на ее основе теорию и опять дразнишь крысу, чтобы убедиться в своей правоте. Подгоняешь теорию до тех пор, пока не сможешь предсказывать, что случится дальше. Теперь ты не веришь, а знаешь. Честно говоря, я не знаю, любит тебя отец или нет. Однако у меня есть гипотеза о том, что произойдет, если ты не вернешься домой». «А то я не знаю», — подумала Алекс. «Что ж, давай поболтаем подольше и посмотрим, кто из нас прав». «Папа психанет», — сказала она. «На это мы и надеемся». «И я всего лишь побочный ущерб», — кивнула Алекс и потянулась за сэндвичем. «В общем-то, да. По крайней мере, лично против меня ты ничего не имеешь». Алекс откусила сэндвич, изумленно на него посмотрела и воскликнула. «Отличный сыр!» «Думала, я стану кормить тебя плавленными сырками?» «Выдержанный чеддер плохо сочетается с местным антуражем». Алекс вгрызлась в сэндвич. Она пыталась есть помедленнее, но не удержалась и мигом проглотила еду. «Как же я оголодала!» Мозес задумчиво за ней наблюдал. «Это не последний кусок. В холодильнике полно деликатесных сыров. Испанские, английские, французские, немецкие. Из козьего, овечьего и коровьего молока. Правда?» «Долго объяснять». Алекс выразительно посмотрела на него и постучала по прутьям. «Я никуда не тороплюсь». «Скажем так, кое-кто из моей команды любит побаловать крыс. Приятного аппетита!» Он привстал с табурета. «О чем бы поговорить?» Алекс всполошилась. «Как его задержать?» «Зачем ты пробрался в мой дом?» — выпалила она. «Помнишь ту ночь? Зачем ты приходил? Тебя могли поймать». «Кто? Уильямс энд Кроу?» Мозес покачал головой. «Но уж нет. По крайней мере, не там. Я прекрасно знаю, где и какое оборудование они установили». «Я ведь могла поднять тревогу. Зачем ты пришел ко мне домой? Искал что-нибудь? Я видела, как ты...» Алекс сглотнула, вспомнив, как он заглядывал сквозь стекло и улыбался. «Перемирие», — пробормотал Мозес, чуть улыбнулся и изобразил знак паузы. Он покачал головой, все еще улыбаясь, и у Алекс защемило в груди. Ей не хотелось с ним враждовать. Ей хотелось почувствовать себя рядом с ним в безопасности и хотя бы ненадолго отложить военные действия. «Перемирие», — повторила она и сама поразилась, насколько идея пришлась ей по душе. Как бы наладить с ним отношения? Суровые черты смягчились. Мозес стал совсем другим, добрее, что ли, и смотрел на Алекс уже не как на орудие мести, а как на живого человека. По его лицу промелькнула тень сожаления. «Зачем ты приходил?» — тихо спросила она. «Почему ты открыла дверь?» В его словах могла таиться ловушка, но ее не было. Мозес больше не строил из себя крутого парня. Отделанного самодовольства не осталось и следа. «Может, мне хотелось с тобой поговорить?» По его лицу скользнула улыбка. «Может, ты хотела, чтобы я пригласил тебя на чашку кофе?» «Правда?» — спросила Алекс. «Не исключено». «Умеешь ты уговаривать». Мозес рассмеялся, и Алекс поняла, что они почти ровесники. В такие моменты он выглядел очень юным, а большую часть времени гораздо старше своих лет и суровее. Сейчас в его глазах светилось искреннее участие. «Перемирие», — повторила Алекс, протягивая руку. Ей захотелось к нему прикоснуться. Мозес подался навстречу, потом посуровил и отпрянул. «Неплохо, детка. Ты профи». «Я вовсе не...» «Настоящая дочь своего отца. Умная, убедительная, умеешь дергать за ниточки». Мозес вскочил и принялся мерить пол шагами. «Забралась ко мне в голову, заставила усомниться, а я даже ничего не заметил. Знаешь, как заставить человека поверить? Наверное, это у тебя в крови. Черт бы тебя побрал вместе с твоим отцом». «Неправда. Я вовсе не дергала ни за какие ниточки. Я...» «Дай мне руку, Мозес. Подойди и получи еще, Мозес. Я правильная девочка. Доверься мне, Мозес». Передразнил он и покачал головой. «Признаю, ты чертовски хороша». «В каком смысле?» «Пожалуй, ты не виновата. Это твоя натура — лгать и манипулировать. Алекс, отец может тобой гордиться. Ты заставила меня усомниться». «Почему ты мне не доверяешь?» «С какой стати тебе верить?» «А почему я должна тебе верить? Ведь это я сижу в чертовой клетке». «Ничего личного, Алекс». «Кому как?» Мозес провел рукой по прутьям. «Хочешь перейти на личности? Пожалуйста. Представь, что находишь своего отца мертвым на полу в ванной». Он снова ударил по прутьям, и клетка дрогнула. «Или у твоей мамы случается инфаркт прямо в продуктовом магазине. Вот это личная обида, черт побери». Лицо Мозеса раскраснелось от ненависти. «Если бы я сделал с твоей семьей хотя бы половину того, что сотворил с моими близкими твой отец, ты была бы уже мертва». Сначала Алекс съежилась от испуга, потом овладела собой. «Если это правда, то почему ты до сих пор меня не убил?» Мозес замер, глядя на девушку. Сделал шаг назад, пытаясь успокоиться. Наконец он сказал: «Это вы убиваете людей, а я лучше вас и не стану мараться». «Что ты несешь? Никого я не убивала». «Зато твой отец убивает, и ему за это платят». «Ложь! Он тебе ничего не сделал, он даже не знает, кто ты». «Для него мы лишь цифры. Твой отец нас из-за людей-то не считает. Странно, что он не рассказал тебе, чем зарабатывает на жизнь, трус несчастный». «Я тебе не верю». Мозес рассмеялся. «Знаешь, что мне нравится в создавшейся ситуации, Алекс? Мне плевать, веришь ты или нет, мне не нужно ни выступать перед камерами, ни давать показания в суде». Неожиданно он задумался. «Это здорово. Хоть раз мне не надо никого убеждать, потому что это чистая правда. Все хорошее в твоей жизни оплачено кровавыми деньгами. Школа, дом, бассейн, новомодная кухня из архитектурного дайджеста. Отрицай, не отрицай, но у всей твоей семейки руки в крови». «Лжешь!» Мозес расхохотался. «Только не я». Он повернулся и пошел прочь. «Лжешь!» — крикнула она вслед. «Наслаждайся клеткой, Алекс».